Раздел 9. Цель обучения. Умножение любви и мудрости, расширение сознания ученика, одоление им новой духовной ступени – все это может стать результатом прохождения очередного отрезка суфийского пути, который бесконечен. Притча «Слон». Для развлечения люда в крайне близкий однажды был доставлен слон индийский. Его в конюшне темной поместили, а любопытных посмотреть пустили. Те вкруг слона кружком сомкнулись плотным и ощупью знакомились с животным. Один из них нащупал хобот. «Ба! Слон — это водосточная труба!» Тут ухо взял. «Ничуть и не бывало! Слон — это что-то вроде покрывала!» А этот оказался близ ноги. «Слон — это столб! Пожалуйста, не лги!» А кто-то гладил бок. «Скажу я вам, что слон напоминает мне диван!» «Слон — это вещь прямая, как олив!» «Нет, слон — сплошной наклон, сплошной извив!» Ночной ли мрак или умов затмение мешает нам сойтись в едином мнении? Когда б конюшню ту внесли лампаду, то час бы истина открылась взгляду. Комментарий к притче. Притча иллюстрирует споры и трения, вплоть до взаимного неприятия и ожесточения между представителями разных религий и философских учений. Между тем, по смыслу притчи, каждая из них воспринимает лишь часть истины. Всю же ее в целом способен обнаружить только свет лампады, то есть достоверное зрительное восприятие, осуществляемое с помощью духовной интуиции «Айн ал-Якин». Таким образом, светом подлинного знания обладает лишь озаренный мистик, остальные пребывают в ночном мраке неведения и потому односторонне в своих суждениях. Сюжет об ощупывании слона в темноте или слепыми был распространен в суфийской литературе и Даруми, например, у Санаи, первая половина XII века. В русской поэзии похожий образ встречается у Алексея Константиновича Толстого, изобразившего правду, воспринимаемой каждый по-своему, со своей точки зрения, стихотворение «Правда». «И подъехали к правде со семи концов, и увидели правду со семи сторон. А вернувшись на свою родину, всяк рассказывал правду по-своему, кто горой называл ее высокою, кто городом людным торговым, кто морем, кто лесом, кто степью. И поспорили братья промеж собой, и вымыли мечи булатные, и любили друг друга до смерти». Согласно этой притче, именно невежество, ночной ли мрак или умов затмение, разъединяет людей, поселяя в их душах фанатизм и взаимное недоброжелательство. Достаточно, однако, лампады, то есть внесения хотя бы частицы истинной мудрости в проблемы, разделяющие людей, чтобы реальность сделалась, видимо, с разных сторон, а люди, прежде ожесточенно спорившие, пришли к общему мнению. Истинная мудрость, объединяя частные знания, дает узреть общую картину бытия и уничтожает вражду между носителями верных, но односторонних взглядов. печальную картину ощупывания слона в темноте, фанатичного отстаивания узко понятных великих истин мы наблюдаем в кровавой истории религиозных войн, взаимных гонений и истреблений между представителями разных вероисповеданий. Вспомним крестовые походы, многовековую деятельность отцов-инквизиторов, Варфоломеевскую ночь, еврейские погромы, террористические акты, совершаемые современными фанатиками и тому подобное. Суфийские наставники всегда старались внушить своим ученикам идею о том, что истина, слон из притчи, многогранна и никогда не следует считать себя обладающим ею в последней инстанции. Пробудить в мюридах жажду поиска истинной мудрости – лампады. Еще одна из задач суфийского воспитания. Притча древа бессмертия. Какой-то царь из книг старинных вызнал, что есть в стране индусов древо жизни. У тех, кто от его вкусил плодов, вовеки не прорвется счет годов. И тут же начались приготовления, и через день, по царскому велению, в индийский край направился мудрец, чтоб чудный плод доставить во дворец. «Где мне найти бессмертной жизни древо?» он спрашивал направо и налево. И многие из тех, кто погрубей, смеялись, мол, приезжий не в себе. А кто потоньше, отвечал без смеха: «Дай Бог твоим исканиям успеха, чтоб ты мне о чудном том плоде поведал, как сорвать его и где». А кто-то плел об этом древе басни, мол, видел сам, плоды его прекрасны, и сбитый с толку наш мудрец блуждал по всей стране и новой вести ждал. Так он страдал и странствовал годами, но не встречался с чудными плодами. Дурным слугой боялся он прослыть, но все же решил домой к царю отплыть. И вдруг услышал: «Здесь, неподалеку, шейх обитает, чье отверсто око, и ввысь, и вглубь к нему ты поспеши, пред ним излей печаль своей души». И наш мудрец пред шейхом прозорливым предстал, а тот: «Каким-то дивным дивом ты с толку сбит, каким? Поведай мне, что ты искал годами в сей стране?» Мудрец ему: «О, шейх, ответь мне вы, немало лет искал я жизни древа, но отыскать мне было не дано, не знаю, существует ли оно». И шейх святой сказал ему с улыбкой: «Да, существует, но большой ошибкой является вопрос наивный твой насчет простого дерева с листвой. Представив образ, дерево искал ты, гонясь за формой, сущность не вникал ты. Меж тем в сказаниях, притчах всех широт о древе знания говорит народ. Оно повсюду ветви простирает и познающих светом озаряет. Да я и сам, насколько было сил, узрел его и плод его вкусил. По-разному то древо называют, и многие плоды его срывают. Хотя немногие наелись сласть, бессмертие и нетление только часть его даров. Но взгляд не одинаков, на суть его у всех есть много знаков, передающих людям эту суть, что одному тупик, другому путь. И кто ушел от похоти и гнева, себе самом находит это древо. Тебе же заблуждение вело название непрозрачное стекло. Прекрасно имя, если имя это нам открывает существо предмета. Как дверь, когда ж название, как стена, то может вспыхнуть среди нас война. Поскольку звуки, видя господина, уходим мы от сущности единой. Комментарий к притче. Образы древа жизни и древа познания – одни из ключевых не столько в Библии. Книга Бытия, глава 2, стих 9. Книга Притч Соломоновых, глава 3, притчи с 13 по 18. Но и в традициях самых разных народов. В данной притче древо жизни отождествляется с древом знания. Притча учит различению между буквальным смыслом, который большинство теологов придают божественным книгам, и символическим, и мистическим. Именно в таком ключе толкуют Коран суфии. Вражда между представителями разных религий объясняется приземленным, буквальным пониманием их адептами сути собственных вероучений. Когда ж название, как стена, то может вспыхнуть среди нас война. Смотри также притчу «Название винограда». Рассказ начинается с описания древа жизни. Однако жизнь, как и смерть, по учению большинства религий, бывает физической и духовной. Поскольку же наш мир традиционно рассматривается суфиями как мир исправления, то, следовательно, сюда попадают именно духовно мертвые или больные души с целью ожить или выздороветь. Поэтому древо жизни приносит духовные, а не физические плоды, дарующие воскрешение для вечной жизни. Где же следует искать это древо? Поскольку оно светом озаряет только познающих, то очевидно, что речь идет о древе, находящемся не вне, а внутри человека, и искать его среди феноменов внешнего мира бесполезно. Это древо знания обретается только стремлением к истине. Как сказано в Торе, она не на небе и не за морем, но весьма близко к тебе, в устах твоих и в сердце. Второзаконие, глава 30, стихи с 12 по 14. Также в Новом Завете. Вникай в себя и в учение. Первое послание Тимофею, глава 4, стих 16. Притча «Башмак пророка». Пред тем, как вознести свои моления, пророк свершил святое омовение, омыл ступни, поставив обувь рядом, и занялся молитвенным обрядом. И тут-то ловкий вор, дождавшись срока, успел схватить один башмак пророка. Пророк свернул своих молитв в шатер и сразу руки к обуви простер. Как вдруг орел, о небо, тайный знак, не спав, схватил оставшийся башмак. Когда ж взлетел он с ним под облака, то выпала змея из башмака. Пророк, узрев, что сотворил орел, был изумлен. Когда же речь обрел, сказал: «Орел, я понял лишь сейчас, что ты, как друг, меня от смерти спас. Поскольку ж я отвлекся от моления, то на меня напало ослепление. Я думал, ты мне причинил утрату, а ты ко мне отнесся, словно к брату». не слишком сетуй, потеряв что-либо, ведь без потерь и жить мы не могли бы. Подумай, чем ты менее богат, тем меньше и грозит тебе утрат. Немного я встречал таких, признаться, кого б счастливым сделало богатство. Комментарии к притче. Рассказ имеет двойной смысл. Во-первых, он иллюстрирует известную религиозную идею о благе, обретаемом через лишение, которая выражена в изречении «Бог все совершает к лучшему». Во-вторых, орел в данном случае означает учителя мудрости, действия которого сначала могут показаться ученику неправильными и даже жестокими. Их истинный, спасительный смысл постигается позже. В рассказе описываются две потери. При этом только вторая объясняется вмешательством провидения, которое стало наглядным для пророка. Однако автор на обе потери распространяет свой вывод. Не слишком сетуй, потеряв что-либо, ведь без потерь и жить мы не могли бы. Отсюда проистекает назидание. Провидение не обязано всегда иллюстрировать цели своих воздействий на события. От человека, хотя бы однажды убедившегося в спасительности таких воздействий, в дальнейшем требуется вера в постоянное попечение о нем Бога. Притча «Сомнения судьи». Был муж благородный судьёю назначен. Роптал он в тревоге и сетовал с плачем. За промах малейший в судейских делах с меня полной мерою взыщет Аллах. Писец возразил: но правитель по праву вознес твое имя, воздав тебе славу. Твои приговоры несчастных спасут, и будет угоден Аллаху твой суд. Но тот сомневался: учен я не шибко, а вдруг на суде допущу я ошибку? Начну я оправдывать или обвинять, но тонкости дел нелегко мне понять. Писец отвечал: рассуждение чисто, когда правовед не охвачен корыстью. Но если судья сребролюбием влеком, он суд извратит, хоть прослыл знатоком. Не бойся незнания затверженных истин, но сердце очисти и будь бескорыстен. Лишь страх пред Творцом и души прямота закону и правде отверзнут врата. Комментарий к притче. Духовный разум, вооруженный интуицией, изображен здесь судьей над всеми делами человека. Он боится, что не справится с таким призванием, поскольку ему придется иметь дело с явлениями физического мира, а для этого более приспособлен плотский разум, пользующийся услугами рациональных доводов, ответчиков и истцов. Однако, пока очи духовного разума не омрачены земными страстями, сребролюбием, именно он остается для человека наилучшим судьей, которого отличают страх перед Творцом и души прямота. Притча. Близость. Минджуна разлука с любимой Лейлой ввергала в безумие, пронзала иглой. Не мог он напиться, еще бы глоток, ведь кровь в нем вскипала, как лавы поток. Как тело с душою в больном примирить? И лекарь велел ему кровь отворить. Вот мастер в искусстве целительном том, известный, стянул ему руку жгутом. Но в гневе болящий сорвал этот жгут. «Уйди! Твои методы не подойдут!» В ответ ему мастер. «Не ты ли в былом в пустыне бродил вместе с барсом и львом? Тебя не страшили их когти, клыки, а тут разве боль? Потерпи, пустяки!» Минджун же ответил: «В пустыне разлук, бродя, не боюсь я ни боли, ни мук. Я к ним так привычен, надрезы твои сравнятся ли по боли с терзанием любви? Другим опасением сердце полно. С любимой Лейлой мы не двое, одно. И пусть между нами пролег целый свет, но четкой границы между душами нет. И вот я боюсь, что ранение мое ей боль причинит и поранит ее. Уж слишком мы связаны, я и она. Пусть тело и два, но ведь сущность одна». Комментарий к притче. В этой притче Минджун, как всегда, символизирует суфийского мистика, в то время как мастер в искусстве целительном, известный, рационалиста. Попытка последнего кровь отворить Минджуну, то есть, опасаясь за его здоровье, посоветовать ему умерить экстаз, отказаться от чрезмерного восторженного поклонения Богу, решительно отвергается, ибо во внутреннем мире мистика проявляется Дух Божий, а не только его собственные эмоции и воля. Ведь сущность одна. Притча «Минджун и собака». Минджун от Милы, находясь вдали, узнал собаку с улицы Лейли. Ее и гладил он, и целовал, он ей сахар и щербет давал. Ее, как шейха мудрого, гробницу он обходил, спеша ей поклониться, и лучшим из творений называл, и снова гладил, снова целовал. Скричал прохожий: «Что за чудеса? Ты человек, а облажаешь пса! Одерни руку и закрой уста, для мусульман собака нечиста! Как смеешь ты, разумное творение, собаке воздавать благодарение!» Прохожий учинил такой разнос, поскольку перед ним был грязный пес. Зато Минджуна чувства увели от видимой реальности к Лейли, и он сказал: «О, если б, господин, сумели вы хотя бы на миг один взглянуть на мир моим влюбленным взором, не подошли бы вы ко мне с укором. Сей пес валялся у Лейли в ногах, сей пес лизал ее порога прах. И потому душа моя могла б век лобызать следы собачьих лап». Глупцу доступен только внешний вид, но мудрый сквозь покровы внутрь зрит. Кто побеждает плоти тяжкий плен, тот душу видит, волен и блажен. Комментарии к притче. Знаменитая древнеарабская повесть о любви Миджуна и Лейли всегда воспринималась суфиями как символ экстатически страстного стремления к Богу, души мистика. Миджун, впавший в безумие. Такая душа получает возможность созерцать образ Божий даже и в тех, кто находится еще на животно-эгоистическом уровне сознания. Пес – бранная кличка для таких людей у многих народов. Собака с улицы Лейли – это падшая душа, пребывающая, однако, некогда, до своего падения, вблизи Бога и всегда сохраняющая возможность, покаявшись, возвратиться к нему. Миджун, адепт суфизма, проявляет к собаке особую любовь, поскольку он сквозь покровы внутрь зрит и душу видит. В оценке человеком других людей и событий объективная реальность как таковая отсутствует. Из притчи следует, что внутреннее состояние наблюдателя решающим образом влияет на его восприятие. Созерцание с суфийской точки зрения есть активный процесс взаимовлияния между субъектом и объектом. В конечном счете, все, что человек видит вокруг себя, является проекцией его внутреннего состояния. Поэтому только очищение сердца и наполнение его любовью ведут к преображению внешнего мира и делают достижимыми такие переживания, как счастье, довольство жизнью, благодарность Творцу. Вопреки устоявшемуся представлению о том, что рай – это некое место, понимаемое географически или метафизически – горный мир, суфизм утверждает, что рай – суть состояния сердца, полного духовной любви, поскольку тот, кто способен взглянуть на мир влюбленным взором, не только внутренне свободен, волен, но и совершенно счастлив, блажен. Притча «Любовь Миджуна». Сказали Миджуну: ты плачешь вдали от Милы, а так ли красивы Лейли? Меж тем наши девы прекрасны на зависть, влюбись же в любую из этих красавиц. А он: одного вам понять не дано, лик Милый – кувшин, ее прелесть – вино. Любовный напиток, святое питье, мне Бог наливает из лика ее. А вы пьете уксус из лика Лейли, чтоб все вы влюбиться в нее не могли. Вот выйдет она и на всех бросит взгляд, он мне словно сахар, а вам будто яд. Мы вместе глотнем, но раздельно решим, щербет или отраву содержит кувшин. Глотнем, и сосуд не изменит свой вид, но сладость избранник один ощутит. Комментарий к притче. Рассказ в сжатом виде передает суть суфийского учения об иерархии душ. Одни души достигли сладости познания Бога. Здесь его символизирует Лейли, источник и цель любви Миджуна. А другим изучение основ религии представляется уксусом, поскольку не приносит им никакой сладости. Именно внутренним состоянием душ объясняется тот факт, что одни и те же феномены религиозной жизни воспринимаются людьми столь по-разному. Он мне словно сахар, а вам будто яд. Притча «Ищу человека». Средь яркого полдня, затеплив свечу, отшельник бродил. «Человека ищу!» Так он восклицал среди уличной давки, дворы обходя, и пекарни, и лавки. И встречный спросил: «Как понять тебя, друг? Сам видишь, людей сколько хочешь вокруг. Людей в нашем городе больше, чем надо». Отшельник в ответ: «То не люди, а стадо. Лишь тот, кто стремится любовь проявлять, лишь тот, кто умеет свой гнев подавлять, вот он, человек, лишь его я ищу. Такому я сердце свое посвящу». Комментарий к притче. Сюжет восходит к античным пересказам эпизодов из жизни философа-киника Диогена Синопского, 4 век до нашей эры. Героем притчи Руми выведен, однако, не языческий философ, но мусульманский аскет-отшельник, поскольку последнему более подобает вести поиски совершенного человека. Инсан аль-камил – одно из основополагающих понятий суфизма, исполненного любви, тот, кто стремится любовь проявлять. Такого человека, наставника и друга, искал много лет и сам Руми, пока не обрел его в лице Шамса Тибризского. Свеча, которую держит отшельник, символизирует внутренний свет души мистика. Свет призван помочь ему распознать истинного друга, свое альтер-эго, во внешнем мире. Притча «Лучшее в мире место». Друг, встретивший друга, прекрасного ликом, спросил его голосом нежным и тихим: «Во многих ты странах, мой друг, побывал, какая же более достойна похвал?» А тот: «Мне любое селение земное по нраву, где был бы ты рядом со мною, и даже гробницы приятен мне вид, коль нас она примет и вместе вместит. Колодец, в котором Иосиф прекрасный томится, сера ли души моей страстной. Неважно мне, этот ли мир или иной я вижу вокруг, лишь бы ты был со мной». Комментарий к притче. Здесь, как и в других притчах, любовь между людьми служит символом стремления души к Богу и страстной любви к Нему. Величайшее из всех благ, обретаемым человеком, это близость к Создателю и ощущение Его милосердия. Любые события, переживания и обстоятельства, которые позволяют приблизиться к единению с Творцом, представляется благом истинному суфию. Неважно мне, этот ли мир или иной, я вижу вокруг, лишь бы ты был со мной.